Глава 31. Маргарита спустилась по ступеням, выбегая на освещенный лунный двор. Словно неведомая сила вела ее, заставляя идти вперед. Она подняла подол платья, перекидывая его через руку, не думая о приличиях. В груди все замирало от недоброго предчувствия. Ни Михаил, ни Дамиан не могли уйти без веской причины. Не оставили бы случись и пожар, а значит... Воронцова прошла вглубь двора, следуя по выложенной камнями дорожке, и увидела их обоих в окружении немыслимых созданий. Ужас охватил ее, заставляя оцепенеть. Сейчас Маргарита не могла врать себе, что снова спит, и как бы ни была напугана, прекрасно понимала, что ей уже доводилось видеть этих существ. Она встретилась взглядом с Дамианом. «Маргарита!» Его охрипший голос задрожал. «Уходи, убирайся, вернись в зал!» Он отчаянно махнул рукой, приказывая бежать. «Ты ненормальная, Воронцова!» Михаил видел, как испуг на лице подруги менялся другим выражением. Маргарита поднимала руки вверх. Ее платье волной расстелилось у ног. Она действовала неосознанно, скорее инстинктивно, подчиняясь внутреннему голосу, который и привел ее сюда в этот час. Исполинский, горящий золотым огнем, круг вспыхнул в ночном небе. Разрастаясь до невероятных размеров, он охватил все здание Академии, а затем и окрестности. Маргарита не знала и не понимала, какие знаки чертила руками над головой. Но они возникали в круге, который все ярче сверкал в небесах, видимые за версты вокруг. Поняли это и Дамиан с Михаилом. Эту иллюзию видели все. «Я его вижу. Я вижу его!» Сазонов схватил за горло очередную приблизившуюся тварь и отшвырнул ее бездыханное тело в кучу собратьев. «Я знаю», – прошептал Дамиан. Одна за другой среди круга стали вспыхивать яркие точки, быстро падая вниз, словно звезды с неба. Они становились все отчетливее, оставляя за собой горящий золотой след. Ударяясь о землю и поднимая столбы пыли, вставали в слепящем до слез свете фигуры с человеческими очертаниями. «Что это?» Михаил вытер грязь с лица, пытаясь разглядеть, что происходит. «Что ж, она посчитала, что это самый подходящий образ», проговорил Лефевр непослушными губами. «Браво! Полагаю, орден в восторге. Как и ты, отец». Взгляд Дамиана метнулся к окнам Академии и вернулся к горящим фигурам. За спиной каждого сверкающего воина расправлялись великолепные золотые крылья, и не было сомнений, кем являлись небесные посланники. Кто еще мог явиться, чтобы поразить нечисть, которая расползалась по округе? Конечно же, ангелы Господни. «Маргарита!» Почти простонал Дамиан. «Когда они приблизятся, твари поймут, что это иллюзия», мрачно отозвался Сазонов. «Я бы не стал спорить с этим», протянул демон. «Иллюзия не бесплотна? Она могла создать...» Михаил не договорил, умолкнув от изумления. «Да». Дамиан вспомнил и листву на дереве, и прикосновение руки матери. «Она более не бесплотна». Тем временем один из ангелов взмахнул горящим мечом, рассекая черную плоть. Отвратительная жижа брызнула, растекаясь по земле. Тварь взвыла и пала. Черный клубящийся туман рассеивался, взрывался, отступал под натиском золотого войска. Видя, что их неизбежное поражение сменялось внезапной победой, Михаил кинул взгляд на Дамиана. «Она не должна видеть меня таким. Сейчас». Лефевр толкнул его в плечо, кивком головы веля уходить. Сазонов послушался, скрываясь в ночи. Он сумел отойти достаточно далеко, так что последние звуки боя едва могли доноситься до него. Шатаясь, Михаил опустился на землю у холодной стены неизвестного дома, прижимаясь к ней щекой, и закрыл глаза. Он бессильно опустил руки ладонями вниз, ощущая холод земли под ними. Она студила тело, дарила некоторое облегчение, но чернота не отпускала его рук и его глаз, прежде светлых. Сазонов на миг загляделся на небо, вяло прислушиваясь к шуму вокруг, и встрепенулся, едва ночная птица сорвалась с одного из высоких деревьев. «На сегодня все кончено. На сегодня все». Михаил снова закрыл глаза, безвольно роняя голову. Теперь Дамиан направился к Маргарите. Ни одна тварь больше не оскверняла землю, но она этого не видела, продолжая поддерживать свою иллюзию. Золотой круг все так же сверкал в небе, освещая Академию и часть старого города. Опережая протест девушки, Лефевр обнял ее, прижимая голову к своему плечу. «Прекрати это. Прекрати». Его непривычно слабая ладонь гладила волосы Маргариты, и Дамиан не мог найти нужных слов, обнимая ее все крепче. Демон судорожно вздохнул, когда руки девушки, прекращая свое волшебство, обняли его в ответ. И только тогда вспомнил, что все это время сдерживал дыхание, боясь спугнуть Маргариту. Она видела, Господи, она видела. Он опять молился, опять взывал к Богу, хранителю человечества, сам не понимая, почему делал так раз от раза. Дамиан немного повернул голову, глядя себе через плечо, и нахмурился, сердясь на собственный порыв. Он беспокоился за этого ее дружка? С чего вдруг? Лаегин был чудовищем, сродни Карише и ее ядовитым сестрам. Черт, жив он там или как? Дамиан закусил пересохшую губу, понимая, что теперь не успокоится, пока не выяснит. Полицейская машина, заглушив сирену, остановилась неподалеку от ворот Академии. Мужчина в форме вышел из нее и остановился, высоко поднимая голову. Золотое свечение таяло, растворяясь в сине-черной глубине ночного неба. Патрульный достал телефон и, не глядя, нажал вызов, прикладывая мобильник к уху. «Амсир», – тихо произнес он, и пустые глазницы ищейки, не скрывавшего теперь своей истинной сути, тускло засветились. Несмотря на слабый слух, Дамиан услышал далекие звуки сирены. Видимо, кто-то вызвал полицию, потому что проведение лазерного шоу не было согласовано с властями города. Он схватил руку Маргариты, приказывая девушке бежать. Она словно только теперь очнулась, глядя на своего спутника во все глаза. На нем не было живого места. Ее глаза наполнились слезами. Лефевр в отчаянии положил ладони ей на плечи. «Не скажу тебе, что ты спишь. Я не скажу, что все, что ты видела, неправда. Сейчас, когда это кончилось, нам нужно идти. И я отвечу на все твои вопросы». Он твердо смотрел Маргарите в глаза, не давая прервать его. «На все вопросы, Маргарита. Ты доверишься мне?» Демон отступил от нее, протягивая здоровую руку. Маргарита все глядела на него, но уже через пару мгновений растерянность сменилась некоторой уверенностью, и девушка крепко схватилась за его руку. «Да». «Тогда нужно спешить», – коротко кинул Дамиан. «Я не могу бежать в этом платье и в этих туфлях», – пробормотала Маргарита. Дамиан быстро оглядел ее, понимая, что девушка была права. Но если раньше он спокойно мог оборвать подол, то сейчас с поврежденными руками этого не сделать. А резать ткань нет времени. Разувайся. Она покорно скинула обувь. Дамиан вздохнул и наклонился к ней. Затем по очереди оторвал каблуки и кинул к ногам своей спутницы испорченные туфли. Маргарита едва успела надеть их, как ее поволокли куда-то в ночь. «Куда мы идем? Куда? Домой?» Она намотала длинный край платья на руку, надеясь так не запутаться. «Нет, домой не стоит. Куда?» Дамиан огляделся и вздохнул в отчаянии. Куда еще он мог податься в этот час? Разворачиваясь, он потянул девушку к дому ведьмы. Оставалось только тихо радоваться тому, что аптека находилась не на другом конце города, и добрались до нее, потратив не так много времени. Но он явно рисковал закончить свои дни под дверями убежища Тамары. Рубашка вымокла от крови, а голова так кружилась, что Дамиан не мог больше стоять самостоятельно. Он оперся обеими руками о стену дома и прижался к ней лбом. «Дамиан?» Маргарита тревожно коснулась его плеча. «Нам нужно попасть внутрь? Аптека закрыта, нам не войти. Тебе нужно в больницу, Дамиан?» «Нет». Он с яростью оттолкнулся от своей опоры. «Отойди». Маргарита послушалась, отступая назад и спотыкаясь о подол платья. «А теперь смотри», – потребовал демон. «Куда?» Девушка развела руками, не понимая его. «Смотри!» Лефевр встал перед небольшим зданием с горевшей вывеской. «Забудь, что тебя заставляли видеть все эти годы. Смотри так, как смотришь, когда остаешься одна». Живя в мире иллюзий и разгулявшегося воображения, Маргарита привыкла быть жалкой чудачкой. Ведь ей и правда порой казалось, что они материальны, эти глупые фантазии, которые берегла и прятала так глубоко в себе. Теперь Дамиан просил отпустить это. Чем это могло помочь ему, раненому? Не должна ли она бросить глупую затею и вызвать скорую? Или послушаться? «Маргарита!» Тихо, но настойчиво позвал Дамиан. «Смотри!» Воронцова сдалась, глядя за его спину. «Дом как дом. Им не пробраться через решетку на витрине и через двери. Да и сигнализация непременно сработает. Приедет полиция, и их попросту арестуют. Просто дом». Вывеска над их головами скрипнула, шатаясь на ветру. Звук неприятный. Маргарита подняла голову и внимательно глянула на нее. «Что это?» Потемневшая кованная оправа, изображавшая лист клевера. Казалось, этому ажурному произведению искусства была не одна сотня лет. Воронцова зажмурилась и снова открыла глаза. Перед ней, словно растворявшаяся в воде краски, таяло привычное изображение. Сама улица словно искривлялась, прихотливо извивалась дорожкой, выстеленной темной брусчаткой. Древние каменные домики со странной черепичной крышей. Полукруглые окна смотрели на нее, как диковинные притаившиеся существа. Освещенное луной здание, перед которым они стояли, выглядело скорее как жилище знахаря. Высокое крыльцо, резные перила и наличники на окнах, а высоко на крыше вертелся на ветру флюгер. Маргарита изумленно поглядела на массивную деревянную дверь с черным кованым кольцом вместо привычной ручки. Она ахнула, стоило ей почувствовать, как неожиданная тяжесть потянула вниз подол платья. Маленькое темное существо, сверкая янтарными глазами-бусинами, взобралось по юбке к ней на плечо и усердно принялось отдирать стразы с корсета. Маргарита оцепенела, боясь пошевелиться. Существо восторженно пискнуло, держа в передних когтистых лапах несколько драгоценностей, и спрыгнуло на дорогу. Только успел мелькнуть тонкий извивающийся хвост с кисточкой, и малыш пропал из виду, теряясь в ночи. «Что происходит?» Маргарита ошеломленно поглядела на испорченный наряд. «Ты видишь». Шатаясь, Дамиан подошел к девушке и огляделся. «Проклятая сила! Она оставила его, и теперь он словно ослеп. Теперь Маргарита была его глазами. Сам же демон видел лишь то, что было позволено простым смертным». «Я вижу. Но что я вижу, Дамиан? Почему все так?» Ее разум не справлялся с тем, что видели глаза. «Это место никогда не меняется. Здесь начинается дорога в мой мир. Это лишь один из путей в Майтрею. Я все объясню, как и обещала. Сейчас...» Демон осторожно подтолкнул Маргариту к дому Тамары. «Сейчас мне не войти, пока ты не откроешь дверь». Она не стала расспрашивать, видя, что Дамиан едва стоит. Пусть все происходящее казалось ей привычным бредом, но Воронцова быстро поднялась по скрипящим ступенькам, осторожно взялась за тяжеленное кольцо и постучала. Тишина. «Нет там никого». Обернулась она к своему спутнику. «Что ж делать?» «Просто открой», – настойчиво повторил Лефевр. Маргарита толкнула дверь, она не поддалась. Тогда, навалившись боком, девушка приложила все свои силы. Тяжело, медленно дверь подалась, и воздух наполнился горьковатым ароматом трав. Колокольчик над дверьми тихо звякнул, и Дамиан прошел следом за Маргаритой, ступив на давно знакомый, выложенный мелкой разноцветной плиткой пол. «Что это?» – прошептала девушка. Исписанный невидимыми рунаскриптами пол немедленно загорелся, не позволяя пленнице покинуть его. Бледное голубоватое свечение исходило из нескольких начертанных кругов. «Тамара». Дамиан со стоном поглядел туда, где, по всей видимости, под их ногами горели древние письмена. Ловушка ведьмы сработала так не кстати. Маргарита еще не понимала, что теперь заперта в этих кругах. Она припомнила слово, недавно произнесенное Дамианом, и тревожно повернулась к нему. «Майтрея, что это за место?» «Это то, что вы, люди, привыкли звать Адом». В его глазах потемнело, и, теряя сознание, Лефевр опустился на светящийся пол.